Глава 14. Вся зима 1738 года прошла у России в готовлении к походам. Армия окрепла и возмужала в баталиях, училась побеждать. В эту кампанию цель была ясная. Победой убедительной внушить страх противнику, чтобы впредь ни Турция, ни Австрия, ни Франция не сомневались в справедливости русских требований. Чтобы не говорила Европа, но России в Крыму быть, на море Черном ей плавать. Последним санным путем фельдмаршалы разъехались по своим армиям. Миних уйти на Бендеры, Ласси брать Крым снова. Весна была скорая, и санный путь развезло. Генеральный штаб-доктор армии русской, ученый грек Павел Захарович Кандаиди, еще до Киева не добрался, как пришлось ему из санок в коляску пересесть. На окраине Чернигова зашел врач во двор постоялый, а там солдаты щи с солониной ели, у каждого был закушен в руке крендель анисовый. А на лавке в растяжку лежал солдат под тряпьем. «Сто с ним?» — спросил Кандаиди. «Узнецумка ли?» «Да нет, от чумы бог покеда миловал. Пытанный он. Замучили его палачи-парохвосты. Вот и валяется, где придется». «Игнавия эст ацере», — сказал солдат, поднимаясь с лавки. «Дум посис сургере. Менс агитат молен». Малодушие лежать, когда можешь подняться. Ум двигает массу, иначе мысль приводит материю в движение. «Я слышу латынь?» — поразился Кандаиди. Солдат поведал о себе доктору. «Зовут меня Емельяном Семеновым. Был я секретарем и чтецом при знатной библиотеке князя Дмитрия Голицына. Я пытан по указу царскому за то, что знал многое из того, чего простолюдству знать нельзя. Ныне же при армии состоять обязан, где мне бывать до скончания веку в чинах самых высоких, чинах солдатских». Фельдшеров в армии не хватало. Любого чуточку грамотного в полковые цирюльники производили. Эти вот цирюльники, бывало, ноги инвалидам пилили, полагаясь на волю Божию, даже гвоздем в ранах ковырялись, пули извлекая. Семенов с усмешкою битого сатира признался Кандаиде, что кроме солернских правил ничего из медицины не знает. «Ведаю еще, что гений Везалия обвинен был церковью в еретичестве, ибо доказывал одинаковое число ребер у мужика и бабы. Но ведь Библия учит, что Ева из ребра Адамова сотворена бысть. Уж не значит ли сие, что у мужа одним ребром меньше, нежели у жены егоной?» Кандаиди отворил походную аптеку, где лежали штанглазы, порцеленовые с лекарствами. Велел название их прочесть, и Емельян прочел их внятно, потом лопатку фарфоровую в руки взял. «Этим шпателем, — сказал, — мази кладут на раны». «Лазысь!» Велел ему Кандаиди, и кости прощупал солдату. Кости целые оказались, зато спина еще в струпьях, а ноги имели следы пытки огненной. «Я тебя, цукина цына, вылечу, — сказал врач, — и в доцентуру свою возьму». На выучке у штаб-доктора Емельян не гнушался туфли подать Кандаиди, к обеду стол ему накрывал. Вольноотпущенника такое лакейство ничуть не оскорбляло, и был Емельян почтителен с врачом и услужлив ему, как раб верный. Служить ученому не барину прислуживать. Павел Захарович первым делом обучил Семенова, как надо зажимать сосуд кровеносный у человека, когда его оперируют. Артерии людские были скользкими, юркими, от биения пульса, словно горячие червяки. Семенов держал их в пальцах, наблюдая, как раскрывалось перед ним внутреннее естество человека. Сосуды перевязывали женским или конским волосом. Шинами служила шкура угрей морских, способная к тому же кровь останавливать. А опытные воины сами на поход пыльцою от сосны или елки запасались для присыпания ран свежих. Разрубы сабельные солдаты, как правило, деревенским медом смазывали. А из далекой Мессины, где меньше всего думают о России, корабли уже везли чуму в море Черное. Достаточно одной крыси сбежать из трюмов на берег цветущий, и чума уже в Молдавии. Оттуда сусликом степным, переплыв через Днестр, чума становилась главной гостьей на перу смертном в компоненте армии Миниха. Тогда и войны никакой не надобно. Чума всех победит. Люди покрывались шишками и вздутиями желез на шее, под мышками и в паху. Мучил их жар нестерпимый и боли сильные, отчего чумные в обморок почасту впадали, а иные даже в безумие приходили. Лица больных искажались до неузнаваемости, и лишь немногие, у которых были шишки спелые, гноем истекающие, умудрялись выжить. Всех остальных через 3-4 дня чума в бараний рог сворачивала, и мертвеца сжигали вместе с барахлом его. В ограждении от поветрия, так называлась тогда эпидемия, карантины строили, им брандвахты, возле них ставили виселицы. Кто рисковал прошмыгнуть мимо карантина, того вешали на страх другим смельчакам. Врачи на кордонах свидетельствовали всех проезжающих, выписывали им форменные аттестаты в здравии, без которых в Россию никого не пропускали. Карантины эти отдавали на откуп, как и кабаки, целовальникам, которые крест целовали на той клятве, что станут жить без обману. Каждый карантинщик получал за постой по одной деньге с лошади, а с человека драл за одну ночь ночлега по копейке. Кто мне скажет, где взять во времени том копейку? Ох, грехи наши тяжкие! Герои времен царствования Анны Иоанновны. Закрой глаза, погружаясь душою в темный век позапрошлый, и они явятся пред тобой, как живые. Да чего же страшно иногда смотреть на них? Шатаясь, они опять идут через выжженные степи ногайские. Пудовые ружья с запалами кремневыми ломят им плечи. Руки мужицкие, перевитые узлами вен, что разбухли от непомерной устали. Лица черны от ожогов солнечных, на ногах опорки, а кто и босс шествует. Мундиры давно уже нараспашку, и видны кресты нательные на шнурках, а шнурки от пота истлели и рвутся. Летом 1738 года плоскодонная флотилия Бредоля снова тронулась к берегам Крыма, неся на себе десанты казачьи и провиант для армии – ласси. Но возле Федотовой косы корабли русские не пропустил дальше флот турецкий, не давал им косу эту обогнуть. Тогда матросы и казаки прорыли спешно через косу канал судоходный. По каналу этому в обход флота турецкого адмирал Бредоль волоком протащил флотилию под огнем ядерным. Пошли они далее, на Геничи, без парусов, лишь под веслами, а мачты даже срубили, чтобы противник не разглядел их под берегом. С боями дошли до Сиваша, но и сюда в этом году забрался мощный флот неприятеля. Бредоль, совсем больной, сдал команду своим офицерам. На консилиуме коллегиальном офицеры порешили: из блокады флоту не выбраться. А посему уничтожим корабли. Иного выхода нам не стало. В громадном зареве костром сгорела флотилия Азовская. Ласси видел тот дикий пожар из сакли Генической. «А теперь, — сказал он, — хотелось бы мне знать, как без помощи флота моя армия в Крым попадет. Мои солдаты святые люди, но святость их еще не Христова, и по волнам пеши они не бегают». Слова фельдмаршала заглушала хлопотня птичья. Над Севашом меркло небо от обилия пернатых. Ястребы тут, пустельги, копчики, шулики, скворцы, орлы, удоды и сороки. К вечеру все птицы уснули. И генералы, окружив лоси, держали совет. «Через перекоп, — говорили, — лучше нам не соваться. А место, где мы в прошлом годе мост через Севаш навели, турки теперь усиленно охраняют. Повторять же опыт прежний — побежденным быть!» К единому согласию не пришли, и лоси спать лег пораньше. Средь ночи разбудили фельдмаршала, ввели к нему перебежчика крымского. Был он статен и рус. В одежде татарина, кизиком измазанной, пахло от него кислятиной шерсти овечьей. «Где взяли его?» — спросил лоси, свечи запаливая. «С татарского берега сам приплыл». «Развяжите меня!» — попросил перебежчик по-русски. «Ого! Ты, молодец, из каких же краев будешь?» Назвался тот Потапом. «Сам я московский. Хуже рабства ханского ничего нет. Оттого правды не утаю. Из солдат я убеглый. На ветке живал, да выгнан оттудова бригадиром Радищевым. Мыкался по свету, пока в полон не угодил. Уже обусурманин я, в мечеть хаживал и Аллашке маливался. Но в тоску впал лютую, домой желаю, хоть казните меня на родине. Увидел, как горят костры ваши, и бежал к вам». «Как же ты бежал? Через море?» — спросил лоси. «А здесь броды знатные», — отвечал Потап от пламени свечей щурясь. «Я ранее на проволочных работах был, а потом меня к Севашу пасти овец послали. Места эти я изучил. Татары время для перехода через море всегда знают. Я за ними и проследил. Видно, как вода прочь убегает. Хотел еще в прошлом году убежать до своих, да татары нас, русских, к другому морю выселили». «Развяжите его», — велел лоси. «Ты, парень, своих земляков губить не станешь. Вот и помоги нам, Севаш, перейти. Нам и пушки протащить надо. Не попадет ли вода в уши лошадям нашим?» «Можно и по колено в воде пройти», — сказал на это Потап. «Ветер сию ночь хорош, но мешкать нельзя, иначе море обратно кинется, и тогда всю армию с головой накроет». Лоси велел тревогу играть, а Потапа предупредил. «От меня теперь ни на шаг. Проведешь армию — отпущу тебя с миром. Погубишь армию — я тебя погублю тоже. Веди!» Поздней ночью на морское дно ступила армия русская. С артиллерией, с обозами, с верблюдами, с фуражными телегами, с аптеками, с канцелярией. Впереди шагал рядом с фельдмаршалом полонник татарский Потап. Достойно примечания, что в 1920 году, когда надо было сокрушить последний оплот Белой армии, армию Врангеля в Крыму, красные командиры перед наступлением прослушали курс исторических лекций о походах Миниха и Лоси в Крым с его форсированием Севаша, что и помогло им в проведении сложнейшей операции Красной армии. Так история иногда служит современности. 65 тысяч человек разом окунулись в Севаш, и когда вышли на вражеский берег, лоси обернулся назад, где гнилое море с ревом вливалось обратно на свое мерзкое, просоленное ложе. «Пересчитать людей и обозы!» — наказал лоси. Доклад был утешителен. Ни одного погибшего, ни одного дезертира, вся армия целиком, как один человек, уже строилась в фалангу на крымской земле. Лишь несколько повозок из арьергарда не успели за армией. Их тут же гневно поглотило море. «Теперь вперед! На перекоп!» На этот раз русские выходили на перекоп не со стороны России, не под хмурым совиным взором ворот Оркапу, а прямо изнутри крымского ханства, прямо в тыл врагу. Крым за эти годы был опустошен беспощадно. колодцы редкие загажены падалью. Но армия Ласси могучим броском уже вышла к перекопу, и турки развернули пушки Оркапу назад, внутрь своего ханства. На предложение сдаться паша прислал такой ответ: «Гарнизон крепости поставлен здесь не для того, чтобы сдавать перекоп, а чтобы охранять его от вашей милости». Ласси сказал: «Тогда пусть паша не обижается, если я учну ломать его цитадель ядрами пушечными, которые жалеть не стану». Прекрасна сказка о загробном мире мусульман. Ждет всех Эдем божественный, где правоверный будет обласкан толстыми блондинками, гуриями. Но сладострастием в раю награждены лишь те воины, что саблей зарублены или пулей убиты. Гурии отвернутся от того несчастного, кто угодил под ядро из пушки. Турок стойкий солдат, но он бежит, когда его пугнут громом артиллерии. Перекопский паша сдался под русскими пушками. «Хорошо, что поспешили с дачей», — сказал ему Ласси при свидании. «Иначе резня была бы ужасна. Теперь я могу не скрывать, что мы сидели у вас в бутылке. Нам бы не осталось иного выхода, как только погибнуть на штурме вашей крепости». Жара стояла дикая. Ласси созвал консилиум. «По плану кампании мы должны идти на Кафу и достичь ее, дабы уничтожить этот многовечный рынок работорговли. Но флота у нас нет, припасов нет, а Крыма тоже нет. Крым уже не прокормит нас, разоренный в конец, и солдата нашего встретит пустыня». Генералы советовали, не уйти ли сразу прочь. «Теперь, когда перекоп в наших руках, — отвечал Ласси, — для ухода нашего домой дверь всегда открыта. Но сначала попытаемся постучаться в двери ханства татарского». Однако с первых же верст пути вглубь Крыма всем стало ясно, что далеко они не уйдут. Безводье и бескормица, жара и сушь, пекло. Гнать армию на гибель — это безрассудно, а Ласси, не в пример Миниху, солдат берег. С большим трудом армия выдержала натиск татарских полчищ. Сеча была страшная. Казаки побили тысячи татар, но и своих оставили в степи немало. Еще и кровь не запеклась на ранах, как слетелось отовсюду поганое воронье. Черные и жирные садились вороны на раненых, и первым делом, ударами точными, выклевывали им глаза. Человек живой, и вылечить его можно, а он уже слепец, безглазый. Ласси круто развернул армию обратно, на перекоп, которого и достигли. Петр Петрович говорил с горечью: «Я уже стар, виктории радостные еще могу сносить, но сердцу моему тяжко переживать ретирады недостойные». Генералы стояли перед ним, перевязаны. Некоторым удары сабель татарских рассекли лбы и лица. Молчали, подавленные. Ласси поднялся, подкинув в руке тяжкий жезл фельдмаршалский. «Что ж, господа, взрывайте этот чертов перекоп!» В грохоте, оседая бурой пылью, рухнули крепостные валы. В частых взрывах разнесло на куски ворота Оркапу. И старая мудрая сова, видевшая столько людских страданий, перестала глядеть в желтизну вековых степей. Крепости перекопа более не существовало. С тем русские солдаты, идя татарской сакмою, и стали отходить прочь от Крыма, ближе к своим квартирам. Солдат шатало от усталости. «Российская армия вернется в Крым сыновьями тех, которые сейчас его оставили. Великие виктории иногда рождаются от умения вытерпеть и дождаться своего часа. Через 3 десятилетия Российская империя уже созреет в могуществе настолько, что сможет удержать Крым за собой на вечные времена. Не унывай, солдат! Аудиторы походной канцелярии уже паковали в тюки архивы армии, когда фельдмаршал вызвал Потапа. «Я не забыл о тебе», — сказал Ласси. «Армию мою провел ты через Севаш славно. О том, что ты есть солдат убеглый, лучше помалкивай. Знаешь, как ныне жить надо? Нашел — молчи. Потерял — тоже молчи. Дал я уже приказ, дабы для персоны твоей сомнительной новый пас выписали. Прозвище природного не спрашиваю, а велел в пасе новое начертать. Полонов ты, благо из полона ушел. Эй, в канцелярии! Сундук еще не запечатали? Так дайте-ка сюда 20 рублей, вот для этого молодца!» Потап бухнулся в ноги фельдмаршалу и зарыдал от счастья. «Дурак, чего ревешь? Больше 100 пушек чугунных, кои я в Перекопе взял, на Руси не 20 рублев стоят. Иди с Богом!» «Куда идти мне, господин ласковый?» «А куда хочешь? Иди, женись, расти детей!» Потап вскинул на плечо тощенькую котомку. «Век не забуду милости вашей. Первенца, коли родится, назову по вас Петром. Будет он Петром Потаповичем Полоновым. А с такими-то деньгами я в торговлю московскую ударюсь». И ушел. Но недалеко. Степной шлях уперся в карантин. Вдоль дороги был ров копан. Денно и ношно костры тут горели. «Раздевайся!» — сказали, и одежонку его сожгли. Трясли котомку. Деньги в котел с уксусом бросили. «Вернете ли?» — ужаснулся Потап. Тут ему по шее дали и засунули в землянку. Одели в дранину с чужого плеча. Деньги потом вернули, но не все, конечно. Товар такой, что к рукам целовальников липнет. Пас тоже вымок в уксусе. Вонял! Лист гербовый покоробился. Каждый час входил в землянку солдат с горящим кустом можжевельника и чадил вокруг. «Нюхай!» — орал он Потапу. «Нюхай, черт такой! Вдохни глубже, так, чтобы дым у тебя аж на иззаду выбежал!» На караульне, где черный флаг висел, спросил Потап. «Никак в разум я не возьму. Отчего лечат меня?» «Не твое дело!» — отвечали карантинщики. «Скажи спасибо, что не сожгли тебя вместе с деньгами твоими!» Потап притих. Сидел и робко ждал, когда выпустят. Выпустили, и он пошагал, радуясь. «Ныне я человек вполне свободный». На дневках клал пас под себя, чтобы выровнялся лист гербовый. Всюду воняло уксусом. Он шел домой, на Москву.